Глава 19. Иной подход. Иные проблемы. Оперативная информация с мостика текла на гелиотроп, позволяя мне следить за всем. Я командир, но в капитанском кресле не усижу. И, вероятно, я сейчас понадоблюсь снаружи не меньше, чем когда мы встретили три эсминца. Лишь бы пронесло. Система сканирования «Глаз Одина» отрабатывала свою стоимость, ясно давая понять, что дергаться бесполезно. 3, 5, 6 объектов! Предположительно, тип «Хамелеон» — стелс-разведчики. И это только те, что подошли настолько близко, чтобы их засекло наше активное сканирование. «Их бесполезно ловить», — сказал Максим. «Я немного об этом знаю, даже если будем гонять и сбивать, а это трудно, скинуть всех и потеряться будет сложно». «Прыгаем, но сменим курс не прямо к пузырю». Я просмотрел карты и выбрал систему, которую, если смотреть от нашего текущего курса по плоскости эклиптики галактики, была на 50 градусов правее и на несколько градусов выше. «Немного не хватает дальности», — сказал Дэймон. «Отключите РСТ-двигатели вспомогательных кораблей. Дарья на длани тоже. Пусть и очень слабо, но активные РСТ малых кораблей мешают. Но это воспринимается как необходимая жертва. Ведь лучше, чтобы все были готовы к прыжку, разве что вырубают на дальнем марше, когда нападение не ожидается. А простое действие позволит сделать хотя бы на прыжок меньше. Буксир, бомбер, транспортник, два наших корабля М и перехватчик Дарьи. Если не хватит, придется кому-то рисковать. Мне играть в самоотверженного капитана глупо. Если придется кого-то перехватывать, то гелиотроп справится лучше стремительного или мистраля. Шанс успешно сбежать мал, если рядом есть еще охотничьи патрули зеленых. Но сама идея, даже при уничтожении крейсера у меня будет мизерный шанс упрыгать, и намного уменьшает давление на нервы. К счастью, бросать жребий не пришлось. Перерасчет допустимых характеристик прыжка выдал положительный результат. Внимание! Инициация РСТ-прыжка. Цель – ЛБК-220. Дистанция – 63,5 световых лет. Предельная дальность. Погрешность выхода увеличена на 1000%. На последнее плевать. Это флоту надо заботиться, чтобы его сильно не раскидало. Или если прыгаешь к опасному объекту, чтобы не влететь в тот же выброс нейтронки. Зарядка началась. Пока полоса была оранжевой из-за гравитации планеты, но мы отдалялись на предельной тяге. Если рядом есть флот Ксентери, то разведчики сообщат, куда прыгнули мы, и флот окажется там же. «Может, в пустоту?» – предложил Дэймон. «Нет. Разведчики будут нас отслеживать. Ксентери окружат со всех сторон и загонят. С тактикой тяжелого флота не прокатит точно, да и легкого. Пока ты бьешь одного разведчика, другие будут наблюдать. И да, они не используют термоядерные реакторы. У них особый синтетический вид топлива, дающий им колоссально большую автономность, чем у нас. Ну а если прыгнуть в пустоту, разведчики за нами не последуют. И двигатели ксеносов гораздо лучше переносят прыжок без массы в точке выхода. А наш след все равно просчитают довольно четко. Нас же совершенно точно обездвижит и повезет, если обойдется без повреждений. Ты, блин, хотя бы прочитал тот справочник?» «В основном по характеристикам кораблей», — буркнул Дэймон. «Времени не было. Выбранная стратегия оптимальна», — поддержала меня Рэй. Горизонт событий разгонялся, все спешили занять свои места на кораблях. Вероника оперативно запрыгнула в заряжающуюся машину, грузовик, способный управлять поворотом всех колес. Из бункера логистической системы в его пазы загрузило 4 выбранные ракеты. В свою очередь я открыл люк внешнего приемника на днище под носовой частью. Телескопически сложенный втрое манипулятор будет подавать ракеты по одной. Жаль, у нас только такое. Никаких быстрых систем зарядки, как на кораблях оперативного боевого снабжения, но успеем. «Эрик, особые приказы?» – вновь спросил Дэймон. «Пока ничего, просто надеемся, что они до нас не допрыгнут». «Я не хочу умирать», — голос Крис дрогнул. «Отставить панику, еще ничего страшного не произошло. Кристина, ты нам нужна, соберись». «Я приму пост», — донеслось приглушенное. «Голос Джеффа». «Кристина, пожалуйста, соберись. Паника не поможет. Сколько их там? Да ничего страшного, справимся». Молодец, парень. Мужик растет. А Крис себе репутацию портит. Как инженер она умелая, но вот смелости не хватает. «Эрик, я тебе нужна?» – внезапно спросила Сара. Я ненадолго завис, прежде чем мозг обработал правильный смысл. «Нет, лучше давай Крей. Дарья, а ты полезай на бомбера, если что, вылетишь и разрядишься. Далеко посылать не буду. Инженерному составу, потом тоже на мостик, поможете целиться». Прокси, как я уже знал, побежала к шерифу. Гидры в одиночку управлять тяжело, эффективность сильно падает, если ты не из резонанса. Ган же вовсе прыгнул в истребитель малого радиуса. Рискованно, но ему главное не вылететь из-под пузыря основного щита. Но это я тороплю события. РСТ-прыжок через 5, 4, 3, 2, 1, запуск. Горизонт событий прыгнул на глазах у неприкрыто носящихся вокруг разведчиков, готовых просканировать четкий след тяжелого корабля. Черный мерцающий коридор, вспышка. Вход в сектор ЛБК-220. Индекс безопасности 0,3. 2-0. Класс звезды. Желтый карлик. Перед вылетом мы обновили карты сектора. В этом было несколько мелких станций и формальные силы безопасности. Но его эвакуировали, когда к центре ударили по логистическому узлу и рассосались по сектору. Временно индекс понизили с расчетом на возвращение людей. «Дэймон, посылай запрос о помощи и понижай орбиту в сторону звезды. Немного облети ее и выйди из варпа». «Понижать? Шар, ты уверен?» Голос был напряженным. Максим первый успел пояснить решение. «Есть надежда, что у них просто нет кораблей, способных допрыгнуть сюда, либо так мало, что они предпочтут плюнуть на нас. Но если есть, то они прыгнут прямо сейчас, и сбежать вглубь системы мы не успеем. А если будет бой, его лучше принять около звезды. Корабли к центре значительно менее устойчивы к высоким температурам и сильному излучению звезд. Это их критическая слабость, с которой они не могут справиться, потому что она основополагающая». «Верно», — подтвердил я. «Многие битвы были выиграны около звезд. Центри адаптируются как могут. Бывает, для драки под тяжелыми кораблями устанавливают настоящие термозонты или покрывают броню, где можно дополнительными изолирующими материалами. Есть системы защиты, способные блокировать и звездный жар, а не только лазеры, но они очень затратны. Здесь у нас преимущество. Крис, ты с нами?» «Да, все хорошо», — сдавленно ответила она. «Приготовься к бросу публичный маяк. Поставь активацию через 40 минут. Дэймон, ненадолго выйди из варпа, а как закончим, сразу летим дальше, огибая звезду». Тот же маяк, который всегда пытаются прицепить на корабль. Разве что гораздо дешевле, не требующий лицензии, поскольку не нужна миниатюризация. Это довольно крупный спутник, к тому же на уровне намертво впаянной прошивки, не позволяющей передавать сигнал только кому-то конкретному. Устройство варп-связи будет пытаться присоединиться ко всем устройствам нужного типа в радиусе своего покрытия. Придатчики ксеносов легко отличить от наших, даже по несущему сигналу без попытки установить канал связи. Мгновенно их не найдут. Это же не ретрансляторы, которые в многоканальном режиме гоняют огромные потоки информации. Мы вышли из варпа, при этом сразу начав готовиться к повторной его активации. «Я готова», сказала Крис. «Через 10 секунд можно улетать!» Крейсер ненадолго остановился, и дроиды под удаленным командованием нашего главного корабельного инженера выкинули из дополнительного склада небольшой спутник. В теории его можно активировать и лазерным передатчиком. Благо, функция есть, проектировали не дураки. Но не факт, что мы сможем настроиться на него с большой дистанции. Маяк улетел в пустоту, а мы тут же ушли в варп. Или повезло, или идеально рассчитали, но, по-моему, возникшее варп-поле чуть не сломало сравнительно крохотное устройство. «В радиусе связи пока никто не отвечает», — доложил шериф. «Но устройство есть, в том числе в этой системе. Ксентри не разносили все по кускам. Живое оборудование связи есть. Будем надеяться, что среди него есть приемники экстренной сети Акси. Думаешь, они нам помогут? Точнее, что рядом есть их тяжелый флот?» Я вздохнул, не люблю надеяться на помощь, приходящую по зову. Одно дело — план с ловушкой, но мы не знаем, есть ли на дистанции прыжка хотя бы один тяжелый корабль. «Бен, дурацкий вопрос. Что нам еще делать?» Ну, можем замутить прощальную оргию. Да шучу, я шучу. То-то же... Послышался возмущенный голос его жены. А я, несмотря на атмосферу, усмехнулся. Впрочем, шериф стал серьезен. Если честно, меня беспокоит то, что мы технически занимались мародерством в зоне вторжения. Явится сейчас линкор и спросит, какого хрена мы тут забыли и правда ли мы решили побить ксеносов. У нас есть личный договор с меткой времени, заверяющий, что это имущество заказчика. Шериф фыркнул. Как говорили в планетарную эру, этой бумажкой можно разве что потереться. Ну или называли это «филькиной грамотой». Он не зафиксирован ни у одной значимой организации. Не перегибай, и мы не позволим себя обыскивать. «Уж мы их спровадим», — заверила Рэй, которая понемногу начинала общаться, как мы. «Будем надеяться, что к нам вообще никто не прилетит». Или лучше уж Акси, которая часто разворачивает экстренную сеть в зонах вторжения. В отличие от стандартной сети ретрансляторов, они не держат постоянный канал связи в режиме приема передачи и имеют совсем маленькую пропускную способность, даже меньше, чем у ретрансляторов, используемых в зонах конфликта. Первое правило любой войны – постарайся лишить противника связи, чтобы он не мог оперативно координировать рассеянные силы. И проблема в том, что пока варп-ретранслятор в принципе активен, его довольно легко отследить. Это как радиостанция, которая постоянно фонит несущей частотой. К тому же ксеносы в плане поиска объекта в варпе нас превосходят. Но ведь можно сделать такие, которые принимают сигналы и ненадолго устанавливают соединение, но подтверждают прием данных, притворяясь передатчиками кораблей, а сами шлют сигнал следующему в сети. Такое отличное работает в населенных секторах, где могут быть сотни передатчиков. Или можно настроить так, чтобы ретрансляторы включались раз в 15 минут, искали сигналы тревоги и передавали их. Есть шанс, что наш зов кого-то достигнет. Вопрос в том, кто прилетит первым. Из варпа мы вышли, обогнув примерно четверть радиуса звезды, и теперь на маршевых немного снижали орбиту. По спине пробежал холодок. Не повезло. «Зафиксирован выход из варпа. Тяжелый флот к Сентери здесь. Мля. Просто мля». «Запустить форсаж. Продолжаем снижать орбиту. Мы слишком далеко от звезды». Флот к Сентери вышел на отдалении, тут же став растягиваться для блокировки пути отхода и выпускать малые корабли. А мы продолжали разгоняться по направлению к звезде. Бурлящий океан плазмы казался совсем близким. «Разворачивайтесь. Как войдут в зону поражения, огонь по произвольным целям. И продолжайте задним ходом снижать орбиту». «Расчет траектории показывает, что если мы продолжим ускоряться, то слишком снизимся и не сможем выдать максимальную огневую мощь», — предупредил Дэймон. «Придется ограничивать реакторы, чтобы не перегреться». «Хм, выдавили же мы весь потенциал из крейсера. Останавливаемся, но будь готов снижаться по первой команде. А пока контролируем высоту. Джефф, подробную сводку по составу противников». Вскоре передо мной высветилось окно с опознаванием, отсортированным от самых тяжелых кораблей к самым легким, число которых точно пока не определено. Определились и классы в соответствии с нашими стандартами габаритов и массы. И список не радовал. «Малая матка Т2 плюс 2 единицы». «Траппер» — Т2 — 2 единицы, «Малый» — «Анимон» — Т1 — 1 единица, «Кислотный» — «Штормовик» — Т1 — 2 единицы, «Химера Берсек» — Т1 — 2 единицы, «Химера Защитник» — Т1 — 1 единица, «Артиллерист-Крушитель» — Б — 2 единицы, «Пульсарник» — Б — 2 единицы, «Хищник-Тиран» — Б — 2 единицы, «Артиллерист-Громовержец» — С — 4 единицы, артиллерист-метатель, С 2 единицы, солдат роя С 4 единицы, средние перехватчики С 2 единицы, скоростные перехватчики М плюс 5 единиц, роевики разнотипные МК, примерно 40 единиц. «Шарт, что скажешь?» — спросил у меня Рэй на личном канале. «Я не сражался к Сентери вживую, из теории. В прямом бою я бы дал 50% на выживание, если не допустим десант. У нас много дроидов, но не настолько, чтобы эффективно сопротивляться абордажу. Самое главное — не пустить их в ближний бой. Эти матки почти дотягивают размером до крейсера и выпустили...» Как-то очень мало москитки. Сами по себе это чистые авианосцы, они почти беззащитные. Думаю, там еще полно их десантных кораблей, которые они используют при возможности. «Выживание», — мрачно повторила она, четко понимая, что это о том, что при удаче мы уползем, скорее всего, сбежав от получившего достойный отпор флота, потратив весь ракетный запас и получив много повреждений. «Думаю, примерно так и есть. Они ведь не самоубийцы, и если удержим...» «Спасибо, Эрик». «За что?» «Ты помог мне бороться и вновь ощутить вкус жизни». «Так, отставить депрессию. Надо всего-то начистить пару зеленых морд». Я переключился на общий канал. «Открываем ангары, но не стартуем. Пусть пока не знают, сколько у нас кораблей и каких. Оставим первый ход за ними. Если хотим потом уйти, нужно снести трапперов. Их основная специализация – не позволять кораблям сбежать». «Им же достаточно просто влететь в нас», – хрипло сказала Хлоя. «Четыре эсминца и один крейсер. Где-то я видел порнуху, которая начиналась точно так же», – заржал Железяка. «Ты бухой, что ли?» – нахмурился я. «Отвали, я для смелости. Лучше, чтобы руки немного не слушались, а не чтобы дрожали». «Простите», – тихо сказала Дарья, включив еще и видеоканал. Она сидела в бомбардировщике, все еще явно дико уставшая, но и взгляд был несчастным. «Я оказалась слишком малодушной, чтобы умереть, но не привести хвост. Я виновата». «Винит себя. Вообще-то так и есть, притащила их за собой. Но слишком переживает». «Дарья, отставить. Никто не хочет умирать. Ты не могла знать, что прилетит патрульный флот». Железяка фыркнул. «Ну да, перехватчики ведь часто одни болтаются по секторам. Кто бы знал». «Курт». «Факт, Эрик. Она к нам притащила ксеносов, так что пора славно повоевать». «А сам бы погиб, но не притащил их». «Ну, я-то уже старый. Но вряд ли. Жить-то все равно хочется». «Но премия не помешает», — добавил Ганс. «Хорошая премия от этого контракта». «Будет. Евгению, Руслану, Веронике тоже». Согласился я дать им больше денег. «Прекрасно знаю, как это помогает успокоиться и не ощущать, словно тебя протащили через пекло, но оставили без достойной награды. Даже если ты знал, что риск высок, я плату оговаривал с этой позиции». «Дарья, отставить, не забивай канал. Смотрим на ксеносов». Те, в свою очередь, изучали нас издалека, не предпринимая активных действий. «Ждут, не придет ли подмога к нам», — сказал шериф. «Из глубины системы или из прыжка. Если акси и были, то они не торопятся. А трапперы ксеносов не такие уж массивные. Потому что это перехватчик тяжелого флота. У них небольшая огневая мощь и слабая броня, но сбежать они нам не позволят. И вообще... Корабли ксеносов с эквивалентным боевым потенциалом в среднем процентов на 15 меньше наших. То есть корабль равного размера в среднем на 15% мощнее... чего?» «Современных кораблей ВКС», — монотонно сказала Рэй. «Мля, ну конечно. Твой корабль считается таковым. Гидру постепенно снимают, но не из-за чрезмерного устаревания. Наши продвинутые корабли не уступают их флоту». «Они точно нас атакуют?» — спросила Крис. «Может, не станут, ведь крейсер много собьет?» «Не сомневайся, зеленым плевать на потери малых кораблей». «Итак, что я знаю о ксеносах? Сильны в ближнем бою. Имеют необычные типы вооружения, вроде молниевого разрядника, который заменяет ОТО на большинстве кораблей. А чтобы человеческим ОТО было сложнее, предпочитают пускать залпы из множества маленьких ракет. Сами ракеты у них значительно уступают нашим, зато любой тяжелый корабль способен производить их из добытых ресурсов. Они бы легко сделали и не хуже наших, но вынуждены вести войну с огромной дистанцией. Закрепиться вблизи пузыря им не позволяют. А значит, автономность выходит на первый план. Их корабли псевдоживые, с одной стороны, благодаря этому сильно упрощается сборка, и некоторый ущерб просто регенерирует. Обслуживание модулям либо вообще не нужно, либо не требуется десятилетиями. Достаточно ввести нужную материю для регенерации. С другой, они не могут ремонтироваться быстро, но в скоротечном бою это не поможет. Ксентери не способны заправляться от звезд. Неорганические технологии они иногда используют, но исключительно в промышленных или утилитарных целях. и, по возможности, плотно сплетая с органикой. Но у них безумная автономность с мощными силовыми установками, имеющими высокий КПД. При этом с нагревом у ксеносов проблемы. Импульсники против них отлично работают, гораздо лучше, чем против стали. При их слабости к нагреву корпуса так близко к звезде они подлететь не могут. К нам сунутся, но попытаются взять наскоком, при этом потеряв значительную часть мощности щитов. Они хорошие пилоты с отличной координацией флота. Их москитка опасна, но системы постановки помех проигрывают нашим системам наведения. Правда, для пассивных сенсоров они, напротив, намного менее заметны. То есть корабль, который не сопровождают прицелом, бывает можно потерять из виду. Внезапные атаки и засады у них выходят лучше. Щиты зеленых имеют меньшую емкость, но быстрее восстанавливаются и перезапускаются. Всегда лучше дожимать до конца. Дроны, роевики гораздо умнее наших, как и их биороботы, которым не страшен вакуум. Да чего уж, модифицированным десантником Ксентрион тоже не особо страшен. У организмов большой внутренний резерв. «Так, все в скафах», — уточнил я. «При десанте лучше откачать воздух. Гады любят химическое и биологическое оружие. Мы же купили противоядие и синтезаторы от их вирусных придумок», — сказала Прокси. «Хочешь проверить их действенность, не изобрели ли новый вирус? Конечно, мы бы еще сотни лет назад вымерли, если бы сами не шагнули далеко вперед в плане биотехнологии. Но есть просто жутко токсичные газы, одного вдоха которых достаточно, чтобы тебя уже ничто не спасло». «Мы допустим их к крейсеру?» – уверенно сказал Ганс. «Если попадут на борт, то это конец. Почему они не…» «Запрос связи!» – перебил его Дэймон. Я буквально кожей ощутил напряжение. «Ну что же, включай меня без картинки». На экране появилась уродливая темно-зеленая морда с небольшими впалыми совершенно черными глазами, без носа и как будто бы без губ. Просто плотно сомкнутая щель складки. Не было и торчавших ушей или волосяного покрова. Я видел его примерно по пояс, верхняя пара тонких и слабых на вид четырехпалых конечностей была сложена в замок перед грудью, а нижняя заведена за спину. На ксеносе был надет блестящий черный скаф с сине-лазурными элементами брони. Дизайн казался странным, хаотичным, испещренным мелкими неровными прожилками и складками. Никакой симметрии или любимой людьми четкой геометрии. Он выглядел, да, органическим, псевдоживым, как и их корабли. Скаф идеально прилегал к телу, становясь для них буквально второй кожей. «Я говорю с вашим командиром?» Надо же, еще и переводчик сами включили. Правда, голос оказался каким-то искаженным, гортанным и дребезжащим, из-за чего резал слух. «Я слушаю тебя». «И не взглянешь в глаза? Люди, как всегда, трусливы». «Надо же. А хотя пусть посмотрит. Кстати, на флоте ходят слухи, что ксеносы от нас подцепили привычку при любом удобном случае включать видеосвязь. И пока наши противники не освоили магию, чтобы насылать проклятия по фотографии, мы вне опасности. Еще бы всех этих шаманов обратить против ксеносов, а то тратят талант, насылая кашель на неверных мужей. Чего это меня на шутки потянуло? Неужели волнуюсь?» «Забавно слышать о трусости о тех, кто героически напал на периферийный сектор и будет здесь сидеть, пока не получит пинка под зад от ударного флота. Хотя это ведь проще, чем останавливать армаду, ушедшую утюжить ваши миры». Морда ксеноса, казалось бы, ничего понятного людям не выражала, но мне виделось некое презрение. «Что делать? Разрушать». Переводчик запоздало смог донести смысл иносказательного «утюжить». «Исход одной войны не влияет на нас здесь. Зачем ты это вспомнил?» Ну, так-то он прав, и до чего странно. Человек бы сейчас усмехнулся, сказал бы, что они победят. Да на много чего бы мог ответить, а этот… ладно, неважно. «Хотел узнать, зачем вы напали, когда логичнее было бы бросить все силы на защиту своей территории?» «Таково решение правительства. О его причинах мне знать не положено. И даже если бы я знал, то не стал бы отвечать человеку. Теперь у вас, говорят, моя очередь задавать вопросы. Что здесь делает один крейсер?» «Ведем геологоразведку». «Мля, отберите у него связь», — руганулась Прокси. канал работал так, что их слышал только я. К Ксеносу передача не шла. «Нафига?» – Эмма усмехнулась. «Думаешь, удастся отбрехаться от ксеносов? Они просто осторожничают. Можно хоть нахрен слать, исход не изменится. Эрик, ты, главное, вытащи нас!» Вот почему она в меня верит больше, чем Рэй. Или это так выражаются ее нервы? И да, Ксенос ответил, пока они болтали. «Это ложь. Данный корабль не является разведывательным или шахтерским». «Верно. Я просто не желаю отвечать. К тому же объяснение займет много времени и при этом ничего не изменит». «Но он не имеет принадлежности к вашим силам обороны», — продолжил Ксенос безэмоционально, смотря в камеру, которая наверняка похожа на глаз. Разумеется, не человеческий, наверняка такой же черный. Но какие же мерзкие у них корабли. «Нелогичны и иные варианты. Разведчики говорят о частично разрушенной планетарной базе. Ваш корабль сумел избежать перехвата и привел прямо к главному кораблю, зная, что его преследуют. Учитывая, что он также вел разведку, это свидетельствует о необходимости передать критически важные предметы или данные. В этом секторе есть нечто, представляющее столь высокий интерес, что вы пошли на риск?» «Кто знает?» — ответил я, опять же, пусть болтает. Вряд ли время играет против нас. «И ты знаешь, где находятся ваши боевые флоты?» «Не отвечу». Сейчас бы человек выразил подозрительность, или, наоборот, проявил бы признаки того, что верит, либо что убедился в своих догадках, а может быть, вздохнул бы с видом «ну ладно, поговорим по-другому, когда ты будешь в моем карцере». Лицо Ксеноса не выражало ничего. «Судя по всему, не знаешь. Но дашь ответ, мы отпустим ваш корабль?» «Не верю». «Ошибочное решение, человек. Я повторю, если передашь всю необходимую информацию, я не стану задерживать этот корабль, не являющийся нашей целью. Но если мы начнем бой и получим ответы силой, отпускать вас более не будет разумным решением».